Глава 12. Я подскакиваю на месте, когда ассистент Чхве тихо говорит: «Ли Джон Хе просит вас зайти к нему». «Уже иду», — отвечаю я. Сердце проваливается куда-то вниз. Кабинет, он, закрытая дверь. Я ощущаю, как ладони холодеют, хотя шаги мои кажутся слишком громкими в коридоре. Дверь распахивается почти бесшумно, и я сразу замечаю. Жалюзи плотно опущены, мягкий свет лампы делает пространство напряженно замкнутым. Ли Чжунхе сидит за столом, руки сложены на папке с документами, взгляд сосредоточен, строгий, но я чувствую, что за этой маской то самое, о чем он предпочитает молчать. «Садитесь», — произносит он ровным тоном. Я опускаюсь в кресло напротив, и моя спина выпрямляется автоматически. Воздух в кабинете будто плотный, вязкий, и каждое мое движение тяжело дается. «Алина», — произносит он мое имя так, будто проверяет, выдержу ли я взгляд. «Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Все, что произошло на Чеджу, останется там». Я чувствую, как щеки мгновенно заливает жар. Хочу что-то сказать, но слова не складываются. Он продолжает, не давая мне времени. «В компании недопустимы слухи. Я не могу позволить, чтобы это стало предметом обсуждений. Надеюсь на ваше молчание». Его голос холоден, четок, и в нем ни капли сомнений. Словно и не было той ночи, тех прикосновений, его дыхание рядом. Словно все это мираж, ошибка, которую нужно стереть. Я сжимаю руки на коленях, ногти впиваются в ладони. Хочется просто закричать: «Как ты можешь говорить так, будто ничего не значило?» Но я молчу, только смотрю на него и чувствую, как в сердце что-то медленно и страшно, неотвратимо ломается. «Я ясно выражаюсь?» Взгляд темных глаз Ли Чжунхе холоден. «Да», — выдавливаю я, и мой голос кажется чужим. Ли Чжунхе чуть кивает и отворачивается к монитору, словно уже забыл обо мне. Для него разговор окончен. А я сижу еще секунду, чувствуя, что все силы уходят вместе с этим коротким диалогом. Поднимаюсь и выхожу, стараясь не хлопнуть дверью, но внутри меня шторм. «Это была ошибка?» «Нет. Слово «ошибка» просто разрезает меня изнутри. Я ощущаю, как дыхание сбивается, будто мне нечем дышать. Ошибка? Значит, каждый взгляд, каждое прикосновение, каждый поцелуй — просто случайность, которую он готов вычеркнуть. Я застываю, стараясь не выдать дрожь, но внутри меня поднимается волна боли, яркая, жгучая, как огонь. Боль и унижение. Перед мысленным взором он все еще сидит передо мной. Высокий и безупречно собранный президент компании, а я чувствую себя крошечной и раздавленной этим холодным спокойствием. Губы сами шепчут: «Ошибка». Ли Чжунхе не отвечает, только опускает взгляд к документам, будто я больше не часть разговора. Мое сердце сжимается до предела. Я слышу стук крови в ушах, и кажется, что сейчас потеряю сознание. Все, что было ночью на Чеджу, все его слова, взгляд, его губы на моих, все перечеркнуто одной фразой. Теперь между мной и Ли Чжунхе целая вселенная. И, наверное, впервые за все это время я понимаю, я для него всего лишь подчиненная. Никто. Иначе не могло быть. Кажется, что мое тело больше не принадлежит мне. Киваю, словно согласна, словно понимаю его доводы, словно могу принять все это как деловое решение, а не приговор моему сердцу. Но внутри я кричу. Каждое слово Ли Чжунхе отзывается в груди острой болью. Сердце буквально разрывается на куски, и я боюсь, что, если задержусь здесь еще хоть на секунду, он увидит это. Хотя он у себя в кабинете, а я уже в коридоре стою, прислонившись к стене. Но он может выйти и увидеть, как я разваливаюсь прямо на куски. Я собираю в кулак последние силы, чтобы удержать нейтральное выражение лица. «Поняла, президент Ли», — шепчу одними губами. «Я все поняла». Как будто все, что произошло, может действительно свести к ошибке и закрыть вопрос. В коридоре обычный рабочий шум, сотрудники с папками и чашками кофе. Кто-то звонит по телефону. Все идет своим чередом, но для меня будто весь мир рушится. Я иду быстрым шагом, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. В груди царит пустота, которая только растет и растет. Я впервые чувствую, что не могу оставаться здесь. Не могу каждый день видеть его и делать вид, что ничего не было. Мысль пронзает меня ясная и холодная. Мне нужно уволиться. Не на эмоциях, не как сиюминутный порыв, а по-настоящему и серьезно. Я почти бегу к своему рабочему месту, прячу лицо за монитором и делаю вид, что занята. Но в голове одна мысль, как мантра — уволиться. Уйти. Исчезнуть из этой компании, из его жизни, иначе я просто не выдержу. И все же глубоко внутри, там, где еще тлеет боль, я знаю, уйти будет не так просто.